потянулись дни тяжелой болезни. Ланселот уже не понимал, когда ночь сменяет день, все превратилось в один тягостный бред, сменявшийся полным забытьем. В редкие минуты просветления он пытался встать и добраться до персоника. Помочь ему король Артур, конечно, ничем не мог, но ему хотелось его видеть. После смерти матушки Ланселот ничем сильно не болел, и оказалось, что это очень плохо болеть одному. Ему очень хотелось, чтобы кто-нибудь просто был рядом с ним. И однажды Ланселоту даже привиделось в бреду, будто Дженни входит в его комнату, подходит к постели и кладет на его пылающий лоб прохладную руку, и бред этот потом несколько раз повторялся. Иногда король Артур превращался в симпатичного старого гнома с белой бородой и пушистыми, как у рыси, бакенбардами, а как-то вдруг обернулся маленьким серым осликом, только глаза у него были, как у Дженни, большие и похожие на каштаны. Глава 7. Однажды Ланселот пришел в себя и, не открывая глаз, почувствовал, что все изменилось в нем самом и вокруг. Сначала он услышал пение птиц, а потом его лицо мылось легкое движение свежего, пахнущего морем воздуха. Он понял, что в комнате открыто окно. Повернув голову, он открыл глаза. Ветерок шевелил в раскрытом окне невесть, откуда взявшуюся белую занавеску. Рядом с окном стояло кресло, а в нем, прислонившись лицом к высокой спинке, спала девушка. Он видел только профиль, нос, составлявший прямую линию с высоким лбом, и упрямый круглый подбородок, и сначала не узнал ее. На голове у девушки был повязан зеленый шелковый платок, из-под которого на лоб выбивались рыжие завитки волос. «Дженни!» Почувствовав его пристальный взгляд, Дженни вздрогнула, открыла глаза и поднялась с кресла. «Ланс, ты очнулся! Наконец-то!» Она подошла к его постели и остановилась в двух шагах от него. Даже на расстоянии Ланселот почувствовал, что от нее пахнет высыхающей водой и свежестью. «Ты купалась?» — спросил он, еще не понимая, как эта Дженни вдруг появилась в его доме. «Да, купалась. Вода холодная. Жуть какая холодная!» Она подошла ближе, опустила голову и заплакала, вытирая слезы руками. Ланселот потянулся было, чтобы взять ее за руку и утешить, но не решился, и снова откинулся на подушку, с улыбкой глядя на плачущую девушку. Напротив было окно с покачивающейся от ветра занавеской, и когда оно тоже стало раскачиваться на стене из стороны в сторону, Ланселот понял, что ему не хватает воздуха, и от этого у него кружится голова. Он попытался вздохнуть глубже, раз, другой, и вдруг разразился раздирающим грудь кашлем. Дженни побежала к столу, потом вернулась, подсунула руку под его подушку, приподняла ее вместе с головой и поднесла к его губам стакан с каким-то остро пахнущим питьем. «Выпей немедленно, Ланс, тебе сразу станет легче. И не бойся кашлять, это очень хороший кашель». «У-у-у», — сказал он, выпив микстуру и отдышавшись. «Кашель просто замечательный. Я бы сказал, девятибальный кашель. Доктор Вергелан очень волновался, что у тебя был непродуктивный кашель, а теперь ты начал откашливаться, и это правильный кашель». «Кто такой доктор Вергелан?» «Врач, который тебя лечит. Доктор Олаф Вергелан. Он из Тронхейма и каждый день приплывает сюда на катере. Неужели ты его не помнишь? Ты ведь даже разговаривал с ним?» «Так вот кто это был?» «Доктор Вергелан, глава медицинского центра в Тронхейме. Я слышал о нем». «Ну да, это он. В первые дни он от тебя не отходил, даже ночевал здесь. Это он тебя спас». «И ты тоже, Дженни?» «Я только выполнял его предписание». «А я в бреду недоумевал, почему это ты время от времени превращаешься в симпатичного старого гнома с бакенбардами. Доктор Вергелан и вправду похож на гнома-переростка». «Еще ты иногда превращалась в маленького симпатичного ослика. Ослик — это тоже правда». «Это твой Патти?» «Ну да. Как он сюда попал?» «Очень просто, через открытую дверь, когда я проветривала дом. Доктор говорит, что свежий воздух лучше для тебя лекарства.